Глава 48. Прототипы на реальных данных. Иногда для снижения серьезного риска, выявленного на этапе исследования продукта, нам нужна возможность собирать фактические данные о его использовании. Но делать это необходимо именно на этапе исследования, то есть задолго до того, как вы потратите время и силы на создание реального и масштабируемого готового продукта. Мои любимые примеры использования этого вида прототипа связаны с применением динамики игры, релевантности результатов поиска, социальных фич и воронки работы над продуктом. Для этого, собственно, и предназначены прототипы на реальных данных. Имплементация прототипа на реальных данных очень ограничена. Обычно она не включает в себя ничего, что требуется для коммерческого внедрения продукта. Ни полного набора сценариев использования, ни автоматизированных тестов, ни аналитического инструментария, ни возможностей интернационализации и локализации продукта, ни его производительности и масштабируемости. Ничего этого не требуется. Прототип данного вида существенно меньше того, что будет создан со временем на его основе, поэтому планка качества, производительности и функциональности устанавливается значительно ниже. Он должен в достаточной мере эффективно собирать данные для некоторых очень специфических сценариев использования, вот и все его предназначение. При создании прототипа на реальных данных инженеры не нацеливаются на все возможные сценарии использования. Они не решают вопросы поддержки интернационализации и локализации продукта, не занимаются вопросами производительности или масштабируемости, не разрабатывают автоматизированные тесты и включают в прототип только инструментарий для специфических вариантов использования, которые мы тестируем. Прототип на реальных данных — это лишь малая талика работы, которая проделывается для полноценного вывода продукта на рынок. По моему опыту, на него уходит 5-10% всей работы над готовым продуктом. Но получаемую от него пользу переоценить невозможно. Однако следует помнить о двух существенных ограничениях. Первое. Поскольку речь идет о коде, создавать такие прототипы должны инженеры-программисты, а не дизайнеры. Второе. Поскольку это не окончательный продукт, готовый к выведению на рынок, бизнес на нем не сделаешь. Так что если тесты на реальных данных проходят успешно и вы решаете выходить с продуктом на рынок, придется предоставить программистам достаточно времени для выполнения всей дальнейшей необходимой работы. Менеджер продукта не должен говорить инженерам, что все уже и так, как надо. Это неправильно. Решение принимает не он. Однако он обязан гарантировать, что руководство компании и ключевые заинтересованные стороны в полной мере понимают ограничения прототипа данного вида. Сегодня технология создания прототипов на реальных данных настолько эффективна, что мы часто можем получить нужное за 2 дня, максимум за неделю, после чего придется очень быстро выполнить требуемое количество итераций. Позже мы обсудим количественные методики для подтверждения надежности идей и продуктов, и вы увидите разные способы применения прототипа на реальных данных. А пока запомните. Главное — иметь возможность направить на такой прототип некоторый ограниченный объем трафика и собирать аналитику о его использовании. Реальные пользователи будут применять ваш прототип в настоящей работе и генерировать подлинные данные, пригодные для аналитики, которые мы можем сравнить с данными о текущем продукте или со своими ожиданиями и увидеть, дает ли новый подход лучшие результаты. Вот что важно.